Глава 400. Неисправность. Весь лес походил на бурливший океан. От сильного землетрясения гнилистая почва ходила волнами. Бесчисленные лианы, точно щупальца внезапно разбуженного огромного зверя, яростно атаковали всех чужаков. Спустя всего несколько минут после вторжения в испытательное пространство передовое войско, состоявшее из 1500 гвардии ринувшийся дракон, 430 снабженцев и 70 экстрадинаров, подверглась смертоносному стихийному бедствию. Если бы 2000 человек находились вместе и образовывали настоящее войско, они бы еще могли сопротивляться. Однако после телепортации каждый оказался в разных точках испытательного пространства, пусть даже они находились не слишком далеко друг от друга, им приходилось сражаться самостоятельно. В ответ на их появление этот мир неожиданно показал острые клыки. «Ах!» То и дело раздавались пронзительные вопли, говорившие о том, что члены передового войска либо ранены, либо умерли. Огни, взрывавшиеся в небе, будто предвещали им трагическую участь. Вжох! Фань Хунчен изо всех сил перерубил только что обмотавшую его лодыжку лиану. Внезапно подлетела еще более толстая лиана и безжалостно хлестнула его по спине. Бац! У застигнутого врасплох Фань Хунчена потемнело в глазах. От удара он, словно воздушный змей, отлетел в сторону. Казалось, будто его хлестнули по внутренним органам, изо рта выплеснулась струя бордовой крови. Он жестко ударился о большое дерево, после чего отскочил от него и несколько раз кувыркнулся по земле, выронив из рук меч. Не дожидаясь, когда Фань Хунчен придет в себя, две лианы обвязались вокруг его голени и шеи и сильно сдавили глотку. Фань Хунчен инстинктивно вцепился в лиану вокруг своей шеи, пытаясь высвободиться. Однако у него не хватало сил, чтобы разорвать лиану. Та сжималась все крепче и крепче, даже послышался хруст костей. Фань Хунчен уже совсем не мог дышать и начал постепенно терять сознание. Он знал, что ему конец. В голове вдруг всплыло красивое ласковое лицо, которое улыбалось ему. «Малышка Юй». Ладони младшего лейтенанта гвардии, ринувшийся дракон, разжались, окончательно отказавшись сопротивляться. «Хрясь!» Когда сознание Фань Хунчена уже вот-вот должно было потухнуть, большой меч пронесся всего в нескольких сантиметрах от его головы и разрубил лиану, что намертво обвязалось вокруг его шеи. К нему протянулись две пары рук, которые помогли снять шею лиану. «Старайся дышать!» До ушей Фань Хунчена донесся глухой голос, который привел его в сознание. Фань Хунчен, словно утопающий, которого спасли и вытащили на берег, сильно закашлялся и выхаркал немного крови. У него был ужасный вид, но, по крайней мере, он остался жив. «Выпей!» К его рту поднесли бутылку и помогли ему залить в рот лекарство. Полностью выпив горькое лекарство, Фань Хунчен частично восстановил силы. Только теперь он обнаружил, что его окружало около 10 солдат, ринувшегося дракона. Именно эти хорошо обученные солдаты спасли его от смерти и остановили атаку лиан. Особенно в глаза бросался мужчина с могучим телосложением, как у медведя, и ростом более 2 метров. Фань Дунчэнь. Фань Хунчен тут же испытал огромную радость, ведь Фань Дунчэнь являлся командиром ринувшегося дракона, а также невероятно могущественным экстрадинаром. На спине Фань Дунчэня еще висела крупная серебристо-белая пушка. Избежал смерти, встретился с боевыми товарищами, а главное, столкнулся с командиром, сложно описать словами радости потрясения Фань Хунчена. Он с трудом встал и отдал честь. «Командир!» Фань Дунчэнь серьезным тоном спросил. «Еще можешь сражаться?» «Могу!» Фань Хунчен, без раздумий ответив, вытащил из-за спины метеоритный меч. «Прикрывай меня!» Отдав короткий приказ, Фань Дунчен разорвал ограничительные ремни на груди и максимально быстро снял со спины пушку, затем открыл рюкзак, откуда вытащил 4 разные по размеру и форме металлические шкатулки и умело установил их на пушку. В следующий миг он напряг все силы и поставил тяжелую пушку на плечо, строгим голосом выкрикнув. «Посторонись!» Все солдаты ринувшегося дракона, что находились перед Фань Дунченем, поспешно расступились. На плече Фань Дунченя было настоящее смертельное оружие — сверхэнергетическая пушка. Поговаривали, что эта пушка мощнее электромагнитной пушки. Даже портативная версия представляла угрозу для Альфы. Это было самое передовое оружие Китая. Передовое войско было оснащено только одной сверхэнергетической пушкой. Ее нес лично командир Фань Дунчень. Сейчас уже была экстренная ситуация. Помимо опасных лиан, которые все никак не заканчивались, из ям повылазили бесчисленные скелеты, имевшие разные формы. Они присоединились к атаке на передовое войско. Фан Дун Чинь нацелил сверхэнергетическую пушку на находившийся в нескольких десятках метров огромный скелет, походивший на слона. Тот только что своими длинными слоновыми костями отбросил в сторону недавно подоспевшего солдата. Такая ситуация привела в негодование командира. Он уверенно нажал на спусковой крючок. Щёлк. Раздался звонкий щелчок внутреннего механизма. Однако пушка не нанесла никакого ошеломительного удара, да и вообще никак не проявила себя. В чем дело? Фан Дун Чинь, разумеется, удивился и немедленно снова нажал на спуск. Щёлк, щёлк, щёлк. Он три раза подряд силой надавил на крючок, но пушка по-прежнему никак не отреагировала. Как это возможно? Фан Дун Чинь просто не мог поверить в происходящее. Находившийся в подчинении клана Фань научный центр Ханьхай изготовил всего три портативные сверхэнергетические пушки, две из которых были взяты на эту срочную операцию. Пушка Фан Дун Чинь не только прошла практические тесты, но и была опробована в Диком мире. Никаких проблем не было. Но в этом мире возникла неисправность. Фан Дун Чинь не знал, что за неполадки были у пушки, но понимал, что раз нельзя ей пользоваться, значит, ему и его товарищам придется своими силами пробивать себе кровавый путь. Самое ужасное было то, что его экстраординарные способности здесь были полностью заблокированы. «Командир!» Один из солдат ринувшегося дракона заорал. «Нам не выстоять!» Несметное множество лиан и скелетов атаковали со всех сторон, и в скором времени должны были потопить десяток уцелевших солдат. Фан Дун Чинь, придя в себя, мигом выкинул тяжелую сверхэнергетическую пушку и подобрал воткнутый в землю меч, яростно выкрикнув. «Братья, давайте с боем прорываться вперед! Вперед!» В солдатах пробудилась отвага и самоотверженность. Откликнувшись на призыв, они следом за командиром устремились к нахлынувшему морю монстров. А в это время в ангаре на горе Шаньнун, где располагался телепорт, кровавые лучи освещали бледные лица.